Глава четвертая. И так, хорошо, следующий. И хорошо, Усачев, можешь идти, следующий. Был понедельник, тот самый день, когда, согласно неизменному, неумолимому порядку, все училище, класс за классом, водили на осмотр к врачу, к отоларингологу, горловику, вернее, горловичке. К нашей Марии Леонтьевне. Алиф, садись-ка, дружок. И... Так, еще раз. И... Так-так, любопытно. В то... Все еще смарли на языке, испуганно округлив черные глаза, спросил Маратик Алиф. Нет, пока ничего. Мария Леонтьевна мельком, но значительно взглянула на директора училища, сидящего рядом. Можешь идти, Марат. Следующий. И... Хорошо, следующий. Здравствуйте, Мария Леонтьевна. Здравствуй, Женя. Так, ну-ка. В лицо мне ударил ослепительный желтый свет, отраженный круглым зеркалом на ее лбу. Я ощутил в горле знакомый металлический холодок ларингоскопа. И... Еще раз. И... Еще. И... Так, достаточно. Звякнул отложенный инструмент. Мария Леонтьевна легким движением руки отвела зеркало. Ну вот, Женя, теперь нам придется некоторое время помолчать. Поберечь связки. Такие связки стоит беречь, ты понял? Она спокойно и ласково смотрела на меня. А я почувствовал, как внезапно пересох мой язык, пересохло горло. Зато я это тоже ощутил. На лбу выступила испарина. Но я молчал. «Владимир Константинович», — сказала она все так же спокойно и мягко, — «Прохорову нельзя петь. У вас не предвидятся концерты?» «В ближайшее время нет. Мы готовим новую программу». «Что ж, нельзя, стало быть, нельзя». Он сосредоточенно протирал очки носовым платком. Кажется, его немного удручило это известие. Хотя, вероятно, он и догадывался, что рано или поздно такого известия не миновать. И все же она удручила его. Вот почему он решительно воздел очки на переносицу и сурово изрек. «Нельзя, значит, нельзя. Кстати, Женя, у тебя тройка по геометрии?» Я молчал. Я просто был не в силах выговорить ни слова. Я вдруг онемел. «У тебя тройка по геометрии», — повторил наместников. «Вот и приналяжешь, голубчик, на геометрию. Следующий». Я все еще сидел в кресле. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Ты напрасно так волнуешься, Женя», — наклонясь ко мне, — тихо сказала Мария Леонтьевна. «Это совершенно естественно. Это возраст. Ты становишься взрослым и должен вести себя как настоящий мужчина. Иди же. Следующий. И... Хорошо, очень хорошо. Следующий. И...» Мы встретились, как было условлено, после уроков в том же переулке. «Дворец культуры металлургов», — сияя от удовольствия, сообщил он. «Только что отгрохали. 1000 мест. Акустика...» «Виктор Викторович, уже малюют афишу. Начало в 19:00. До туда час езды. Значит, собираемся. Виктор Викторович». «Что?» «Ох, чуть не позабыл. Тебе тут еще причитается?» Он, улыбаясь, полез за пазуху. «Виктор Викторович, я не поеду». «А?» Брови его поползли вверх. Рука, сунувшаяся было за пазуху, там и застыла. Там и осталась. «Как это не поедешь?» «Я не смогу поехать». «Что значит не смогу? Там уже афиша висит. Билеты продают. Что за глупость?» «Это не глупость. Правда, я не могу». «Но почему?» Ноздри его раздувались от возмущения. Я опустил голову. Мне было неловко и стыдно. Я ведь понимал, что крепко его подвожу, этого Виктора Викторовича. Пускай он и малокультурный тип, и наверняка жулик, однако все же человек. Мотался, хлопотал, договаривался, и на тебе. Мне было очень стыдно, что я подвожу человека. Женя, в чем дело? Мне нельзя петь. Как это нельзя? Нельзя, врач запретил. Но это пока, временно, поспешил я заверить его. Ах, вон оно что! Его рука, оттопыренная в локте, поднятая на уровень плеча, потому что он все еще держал пальцы за пазухой, ожила, задвигалась, он вытащил из-за пазухи сигару, щелкнул зажигалкой, пахнул сизым дымком. «Ах, вот оно что!» — задумчиво повторил Виктор Викторович. «Да», — кивнул я. «Временно, может быть, ненадолго. Бывает, что это совсем ненадолго». «Значит, все?» «Что все?» Я не понял его вопроса. Этого страшного вопроса, значит, все. «Что все?» «Значит, все», — повторил он. Однако на сей раз вопроса не было. То есть в его интонации не слышалось никакого вопроса. Он вроде бы ни о чем даже не спрашивал. Он просто сказал: «Значит, все». «Что все?» — удивленно спросил я. Я, ну, ей-богу же, ничего не понимал. Какой-то совершенно непонятный и дурацкий разговор шел у нас с этим типом. «Да, Женя, все». Он сказал это, глядя на меня с откровенной жалостью, с откровенной жестокостью. И только тут до меня дошло, о чем он говорил. Что он имел в виду? Лишь сейчас я догадался, какой смысл вкладывал он в это все. Я закричал: «Нет!» Мы стояли с ним на улице, точнее не на улице, а в переулке. Что за комиссионным магазином близ Пресни? Это был довольно тихий переулок. Не то, что сама кипящая, звенящая, дудящая, свистящая, шаркающая, грохочущая Пресня. Нет, это был тихий и малолюдный переулок. Но, конечно же, он был не совсем безлюден. Мимо нас шла какая-то бабушка с кошелкой, а ей навстречу шли две маленькие девочки. В зоопарк шли. Чуть поодаль стояла «Волга» с открытым капотом, и под этим капотом, согнувшись, копошился шофер. Дорогу от дома к дому не спеша пересекала рыжая кошка. В общем, тут было тихо, и в этой тишине я закричал во весь голос: «Нет!» В то мгновение у меня будто помутилось в глазах, помрачилось в голове, но я все же заметил, как рыжая кошка опрометью бросилась в подворотню, как из-под капота «Волги» высунулась лохматая голова, как оглянулась бабушка с кошелкой, а две маленькие девочки, которые шли в зоопарк, вдруг рассмеялись. Виктор Викторович недовольно и встревоженно огляделся по сторонам. «Ну что ты?» — забормотал он. «Ну зачем же, зачем же?» «Когда?» — спросил я. «Что когда?» «Когда ехать?» Я стоял, сжимая кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. «А ты сможешь?» На лице его появились одновременно тень сомнения и свет надежды. С каким наслаждением вот сейчас я ударил бы по этому лицу? «Когда?» «Завтра, в половине шестого. Как обычно, здесь». «Хорошо, я буду. До свидания». «Женя, погоди!» Он стал опять суетливо шарить за пазухой. «Тут тебе еще...» Но я повернулся и зашагал, не оборачиваясь. Наш советский Робертино Лоретти. Наконец-то впервые он правильно выговорил это имя. Хоть чему-то я его научил. Забухало, заскрипело. Это он опускал штангу микрофона, прилаживая к моему росту. И теперь предстояло выполнить то, чему научил меня он. Я вышел из-за кулис, улыбаясь простодушно и застенчиво. Сделанным смущением, моргая на лучи софитов, на встречные пока еще жидкие аплодисменты, я приблизился к микрофону, осмотрел его с одной стороны, с другой стороны, постучал пальцем по сеточке, недоуменно пожал плечами, мол, зачем это, и, ухватив поперек железину, понес ее на край сцены: «Заберите», мол, нам такие штуки без надобности. Этот фокус действовал безотказно. По залу покатился одобрительный смех, и меня еще до того, как я начал петь, вознаградили рукоплесканиями. Половина успеха таким образом была в кармане. Я милостиво кивнул Асечке. Этот зал в подмосковном городе металлургов действительно был великолепен. Просторный, высокий, облицованный деревянной рейкой, кажется, еще пахнущий сосновым лесом. Ряды расходились полукругом. Круто ниспадали к сцене, и, наверное, каждому, кто там сидел, было все хорошо видно, хорошо слышно. И насчет акустики Виктор Викторович не ошибся. Я сам чувствовал, как ясно звучит мой голос, как отчетливо любая интонация. Ни одно усилие не пропадало зря, ни одно тишайшее вибрато не оставалось неуслышанным. И та же акустика сделала совершенно оглушительными аплодисменты, когда я, вслед за Лючией и Солнцем, выдал на полной страсти и честной слезе «Вернись в Соренто». Ряды бушевали. Асечка украдкой, перелистывая ноты, сморкалась в платочек. Виктор Викторович, околачивающийся меж кулис. Я победно оглянулся на него, улыбался во весь рот. Я же в эту минуту окончательно понял, что Мария Леонтьевна ошиблась, хотя она и доктор. Но ведь бывают, как я слышал, такие отдельные случаи, когда доктора ошибаются. И вот это был именно такой случай. Она ошиблась. Наверное, у меня еще не началась мутация. Или же вот было бы здорово. Она уже состоялась, минула. Дело в том, об этом я тоже слышал, что бывают мгновенные мутации, сутки и уже другой голос. Правда, у меня не появился другой голос. Он у меня остался прежним. И это было загадочно. Но каких только чудес не бывает на свете. Во всяком случае, Мария Леонтьевна, безусловно, ошиблась. Я буду петь. Я пою. Шуберт, Аве Мария. Ровно сберегая дыхание, я начинаю это тягучее, смиренное, молитвенное. А-а-а. Все идет хорошо. Теперь верха. И на первой же верхней ноте произошел кикс. Голос вдруг сам собой соскочил, соскользнул, как соскакивает с бильярдного шара нацеленный кий. Там, кажется, это тоже называется киксом. Я тотчас выправил ноту, но Асечка от неожиданности сбилась, аккомпанемент дрогнул. Я почувствовал, как перехватило горло, его будто сжало железной рукой. Я напрягся, стараясь разжать эту душащую руку. И разжал, но в голосе появилась угрожающая хрипотца. О, эта проклятая акустика! Теперь она выставляла на показ, предательски удваивала, удесятеряла каждую шершавую ворсинку и каждую оголенность в звуке, каждый сбой и каждый перехват дыхания. В зале была мертвая тишина. Какая бывает в цирке, когда канатоходец, черной повязкой закрыв глаза, ощупывает носком невидимую для него проволоку и делает первый шаг, а под ним нету сетки. Я чувствовал, как бледнею. Казалось бы, при таком невероятном напряжении связок, напряжении всех еще оставшихся сил, я должен был, наоборот, побагроветь от натуги, но я знал, что бледнею. Да, все-таки я прошел долгую и суровую школу Владимира Константиновича Наместникова. Там, на спевках, за пюпитром. Это была надежная школа. Она выручила меня. Я последним усилием совладал с голосом. Я допел до конца. Я сорвал голос.